А если бы на таких же билетах с небрежно прорезанными аппендиксами цены проставлялась точная дата вашей смерти, а вместо номера рейса адрес организации, где приговор будет приведен в исполнение? Первый раз, самый первый раз, невообразимо дико, нелепо, а в сотый тревожно и дискомфортно, в тысячный привычно, нормально. Когда говорите умирать? 20-го? Да, надежда подыхает последней, тут классики абсолютно правы, но вся эта разномастная и в то же время удивительно однообразная по мыслям и выправке когорта начальников, дипломатов, офицеров, нелегалов и прочих явных и замаскированных под чугунные ворота летнего сада сотрудников КГБ, с которыми мне пришлось столкнуться за эти проклятые месяцы, вся эта когорта обладала, помимо прочего, удивительным свойством – способностью убивать не только людей, но и надежды. Даже самые скромные и невинные, после того, как только вмешательство судьбы в образе Пржесмитского и Вшолы помешало Петру Петровичу пристрелить меня, как корабельную крысу на сухогрузе Камчатка, я перестала им верить окончательно. Помогать Анатолию в сложившейся ситуации было все равно, что собственными руками надевать петли себе на шею. Как видите, даже у обреченных остаются, правда, весьма своеобразные, чтобы не сказать жалкие, представления о собственном достоинстве. «Вы все сказали, Анатолий?» — вежливо спросила я, ковыряя десертной ложкой шоколадный торт, которому на роду было написано «остаться недоеденным». «Теперь послушайте меня. Я не только не знаю, о ком вы говорите, мне, как я уже заметила выше, даже непонятно, какого хрена вы тут расселись и пудрите мне мозги своими расспросами, на каком основании вы не даете девушке докушать этот замечательный торт. При упоминании о торте меня слегка замутило. Мы теряем время, Валентина Васильевна». Прилипало, старался держать себя в руках. «Я предлагаю вам честный договор. Обещаю сделать все возможное, чтобы помочь вам выпутаться из беды, в которую вы попали». «А по чьей милости я в нее попала, а?» Меня как кипятком ошпарила мысль, что разыгрывать из себя в тактических целях истеричку нет уже никакой необходимости. Нервы гудели, гудели как высоковольтная ЛЭП. «Да кто ты такой, твою мать?» «Спокойней, Валентина Васильевна, спокойней!» Анатолий предостерегающе вытянул указательный палец. «Являешься сюда, разыгрываешь из себя быдло замоскворецкое, хабал несчастный, лимита недоделанная, разыгрываешь этакого Рихарда Зорги и еще предлагаешь мне долбаные сделки? Да я...» В этот кульминационный момент мои нервы, видимо, окончательно сдали, ибо я непроизвольно в полном тумане сделала то, чего никогда не делала раньше. Это было как наитие, как бурный выплеск накопившейся боли, ярости и обиды. Здоровенный кус шоколадного торта, который я еще минуту назад причисляла к разряду безнадежно невостребованных, каким-то странным образом очутился в моей руке. Кто-то невидимый, но вероятнее всего такой же да нельзя обозленный, привел мою руку в движение, и через долю секунды корректное невозмутимое лицо Анатолия, несостоявшегося Абрама, а также лацкана его вполне приличного пиджака, выданного, возможно, в гардеробной Лубянке, оказались сплошь в шоколадном креме, вишневом сиропе и разноцветных цукатов. Зрелище было настолько живописным, а главное, неожиданным. Воистину, человек не ведает, что творит, что я разразилась истерическим, ухающим хохотом, точно оголодавший филин. Это была последняя точка, даже не точка, восклицательный знак. Внутри у меня сорвались все тормоза, я летела под откос с легким сердцем и затуманенными мозгами камикадзе. Мне было легко, смешно и беззаботно, Я просто забыла обо всем на свете. О том, кто я такая, как оказалась в ресторане, что этому предшествовало. Гражданка страны являюсь, что мне грозит. Расстрел, групповое изнасилование или премия Ленинского комсомола. Я видела только разукрашенно, смешно хлопающую цукатными ресницами физиономию, похожую на рожу продавца воздушных шаров из трех толстяков Олеши, и продолжала истерически хохотать. Завершающий штрих этого шизофренического всплеска был нанесен в последнюю секунду. Вспомнив вдруг, что торт был подан на очень красивой керамической тарелке вишневого цвета, я подхватила ее за донышко и энергичным жестом почтовой служащей припечатала шоколадную массу к посланцу КГБ, которую сотворила собственными руками за 2 секунды до того. В это же мгновение к столику подлетел официант в черном смокинге и захлопотал салфеткой над Анатолием. «Вот-вот!» — заорала я по-французски. «Вылежите ему лицо поскорее, чтобы этот хер собачий, не дай бог, не обиделся на гостеприимство братской Чехословакии. И жопу заодно вам не впервой, братья по классу, твари продажные, мудачье рабоче-крестьянское. Господи, как я вас всех ненавижу!» На этой драматической ноте мой запал иссяк, сил смеяться больше не стало, и началось то, что наш редакционный фотокорт Саша после попойки в красноватой тиши фотолаборатории называл тихим подходником. Меня стал бить озноб. И в этот момент официант выпрямился. Я успела заметить, что лицо корректного Анатолия было уже освобождено от фаянсовой тарелки и очищено от доброкачественных продуктов, однако, тем не менее, выглядело каким-то безжизненным. Глаза закатились под лоб, лицо даже несмотря на остатки радужных цукатов было бледным, нос побелел. Словно я его пудовой гантелью огрела, а не мягким произведением ресторанной духовки. В недоумении я перевела взгляд на официанта и, тяжело обмякнув, опустилась на стул. Витяня Мишин с тонкой ниточкой нарисованных обыкновенным стеклярусом усов в смокинге и белой манишке выглядел, как всегда, представительно. Ты? Это был единственный вопрос, который я смогла выдавить из себя. Сваливаем быстро. Витяня стал за спиной у подикшего Анатолия, искусно прикрывая панораму кондитерского побоища от посторонних взглядов, и склонился над моим собеседником, сметая с лацканов его пиджака остатки торта. Ну, шевелись же, корова! Их здесь как мух в сортире. Я вскочила и, повинуясь повелительному крику Витяни, в сторону находившейся за моей спиной дверей с матовыми стеклами, бочком потянулась в указанном направлении. Толкнув двери, они раскрылись на удивление легко, словно кто-то изнутри решил войти в мое положение и помочь. Я очутилась в темном белокафельном коридоре, уставленном по сторонам металлическими стеллажами для посуды. Через секунду появился Мишин. «Ну ты, бля, вообще!» — пробормотал он, лихорадочно стирая с лица нитку усов. «Ты о чем?» Я внезапно испытала к этому страшному человеку нечто вроде симпатии. Времени разбираться в нюансах не было, однако чувство это было теплым. Сказать «хер собачий» по-французски могла только ты, — хмыкнул Мишин, озираясь. «Что ты с ним сделал, урод?» Просила я сдавленным шепотом, хотя вокруг не было ни души. «К сердцу прижал, к черту послал», — пробормотал Витяня, занятый своими мыслями. Приняв наконец решение, он схватил меня за руку и поволок вглубь коридора. Я серьезно спрашиваю. «Да еб!» Витяня так и не успел воплотить возмущение моим неуместным вопросом в конкретное русское выражение, поскольку буквально рядом раздался вдруг оглушительный выстрел, и мой череп тревожно и прерывисто зазвенел, словно сирена ювелирного магазина в день получки. Глава 13. ЧССР. Прага. 9 января 1978 года. «Мишен, в нас стреляют!» – прошептала я, медленно оседая по шероховатой стене коридора. «В меня стреляли!» «Да что ты говоришь!» – пробормотал Витяня, присаживаясь на корточке рядом и деловито передергивая затвор пистолета. «А должны были забросать алыми розами!» Овальное матовое окно двери, отделявшее кафельный коридор от зала ресторана, было придырявлено выстрелом, эхо которого по-прежнему пульсировало в моих ушах. Я еще успела удивиться крепости стекла и затейливым узором разбежавшихся по нему трещин. Очевидно, тот, кому принадлежал этот сомнительный автограф, не решался сунуться в темноту и выжидал активных действий с нашей стороны, а если быть совсем точной, то со стороны Витяни, ибо я в тот момент была способна только на то, чтобы зажать уши ладонями и зажмуриться, правда, с такой силой, что мириады искрящихся огоньков в моей голове вспыхнули с мощью всей осветительной аппаратуры Большого театра. «Быстро!» Витяня оторвал мою правую ладонь от уха и рывком поднял меня с пола. «Иди вперед, спокойно, я за тобой. Я контролирую дверь в ресторан, ты все, что впереди». «Ну, если ты идешь за мной, зачем мне что-то контролировать?» Резонно, как мне казалось, возразила я. «Дура! Дура!» — рявкнул Витяня. «Я ботится, понимаешь? Или ты хочешь, чтобы нас пристрелили, как слепых котят, а?» Я замотала головой. «Шагай!» «А куда?» «До конца, потом направо. Там кухня. В центре эмалированный автоклав. С правой стороны, рядом с ним железная дверь. Нам туда, поняла?» Я молча кивнула. «Если увидишь преграду, крикни». «О чем ты? Какую преграду?» «Движущуюся», — гаркнул Мишин. «С пистолетом. Вперед!» «Вы когда-нибудь спускались в темный погреб, не зная расстояния между ступеньками лестницы, не говоря уже о том, водятся ли в этом кромешном мраке крысы, тараканы, мокрицы и прочая мерзость? Если да, вам не трудно понять мои ощущения после Мишинской команды вперед. Мне чудилось тогда, что я ступаю по еле заметным болотным кочкам, ежесекундно рискуя провалиться в трясину, впрочем, как оно, собственно, и было. Даже учитывая мое невменяемое состояние, я не могла не понимать ни головой, кожей, простую, как бульон с яйцом, вещь. Если кто-то стрелял в нас из ресторана, значит, найдутся и те, кто постарается повторить эту операцию со стороны кухни. Даже будучи полной дилетанткой по части тактики ведения боя в закрытом помещении, я с леденящим душу страхом сознавала, что мои шансы получить в ближайшую пару минут пулю в лоб значительно выше, чем у пятившегося спиной и вдобавок вооруженного Витяни. И в этой ситуации от тебя еще требует идти к какому-то автоклаву. Я почувствовала спиной жаркую спину Мишина. Четко следуя собственной диспозиции, мой заклятый друг начал пятиться, толкая меня вперед. Я сделала несколько неуверенных шагов на ватных ногах, готовая разразиться индейским воплем при малейшем признаке постороннего присутствия, но странное дело, вокруг все словно вымерло. То ли правительство Чехословакии использовало как предлог угрозу ракетно-ядерной атаки НАТО, объявило тотальную эвакуацию мирного населения из района Ратушной площади, то ли после всего перенесенного я скоропостижно оглохла, но тишина вокруг была подобна минуте молчания на съезде ЦК КПСС. Звон от выстрела наконец рассосался, уступив место глубочайшему вакууму, и это пугало меня куда больше, чем были бы гораздо более понятные в создавшейся обстановке шорохи и возня членов официальной комиссии по организации торжественного поступления в морг двух граждан СССР, дискредитировавших своими поступками это высокое звание. Ты пахнешь сандуновскими банями, хмыкнул Витяня за моей спиной и снова пихнул меня мощными лопатками. Пивом, что ли? Потом. Странно, прошептала я. Мне казалось, что я уже даже на это не способна. Потливость для женщины — большое неудобство, пробормотал Мишин, продолжая напоминать мне внушительными толчками о необходимости двигаться. Поскольку ее нормальное состояние, пребывать в страхе — это очень накладно. Почему? — спросила я, абсолютно не вникая в его хамскую болтовню. Дезодорантов не напасешься. Ты можешь прибавить шаг? Нет, мне страшно. Ты все равно ж двигаешься, — зашипел Витяня. Так делай это быстрее, идиотка. Ну, наконец, я добралась до торца бесконечного коридора и очень осторожно, по сантиметру, украдкой посмотрела направо. Впереди сияла ослепительно белая никелево-кафельная кухня с двумя рядами узорчатых, с покушениями на модерн перегородок. На кухне, как мне показалось вначале, не было ни души. Белый пар из-под зеркальной крышки громадного автоклава напоминал мне о том, что когда-то давным-давно, целых 5 минут назад, здесь сновали повара, жарилось мясо и отмораживались болгарские куры. Однако едва я попыталась дать некоторое послабление собственным легким, и после бесконечных судорожных вздохов хоть что-то из себя облегченно выдохнуть, как за моей спиной прогремел и взвизгнул быстро. Не дожидаясь дополнительной информации о том, что эвакуация Ратушной площади откладывается, я ничком плюхнулась на изрядно потертый линолеум, совершенно автоматически приняв позу воина Советской Армии после команды «Атом», то есть головой от вспышки, в данном случае выстрела, ноги вместе, пятки сжаты, руки прикрывают голову. Странно, но я еще успела подумать, что наш университетский военрук Иван Алексеевич Звягин был бы мною доволен. В течение нескольких секунд над моим бездыханным, без преувеличения, телом велась оживленная перестрелка. Определить, с какой именно стороны гремели выстрелы, я, естественно, не могла. Как и любой нормальной женщине, мне казалось, что со всех, хотя вполне возможно, я и преувеличиваю. Единственное, что я различала достаточно ясно, это причмокивающие, словно смачный плевок уличного хулигана, выстрелы Витяниного пистолета с навинченным глушителем, подобный которым я уже слышала на вилле в Буэнос-Айресе и в холодном камбузе сухогруза «Камчатка» в исполнении моих спасителей. Соплеменников. Соплеменников по материнской линии. Потом меня обхватила стальным крюком рука Витяни и куда-то поволокла. На самостоятельные движения я была не способна. Транспортировка длилась недолго, 10 секунд, после чего звуки чужих выстрелов стали несколько глуше, а пистолет Витяни и вовсе замолк. Ощутив под ногами твердую почву, я открыла глаза, и вместо слепящего великолепия кафельной кухни увидела замызганную лестничную площадку, тускло освещенную 40-свечевой лампочкой. Витяня, сопя и матерясь, возился с железной дверью, той самой, которая располагалась рядом с автоклавом и которой я должна была его привести, если бы обстоятельства не заставили нас поменяться местами. Просунув в безобразную скобу двери невесть откуда взявшийся железный прут и временно обеспечив таким образом тылы, Мишин повернулся ко мне и, аккуратно сбивая с атласных лацканов официантового смокинга куски штукатурки, буркнул. «Сколько ты весишь?» «А что?» Я оглядела свой дипломатический костюм, тоже весь в штукатурке, и принялась его ощущать. «Жрать меньше надо!» — мрачно порекомендовал Витяня, хватая меня за руку и увлекая вверх по каменной лестнице. И без хлеба. Тебе же килограммов 85, не меньше. Мне от напряга чуть яйца до колен не опустились. Нес бы на руках, удобнее было бы. Ага. Огрызнулся Мишин, остановившись в пролете и к чему-то прислушиваясь. Отстреливаться пуговичками, а? Пуговичками твоего летчика? Болван, у меня он на крючках. Это уже в морге разберут. Тогда опись твоих вещей составят. Куда мы сейчас? Что? Куда мы сейчас идем, увидишь. Перепрыгивая, сразу через несколько ступенек и по-прежнему, не выпуская из своей клешни мое запястье, Митяня добрался до четвертого этажа, остановился, сделал мне знак молчать, вставил в пистолет новую обойму и осторожно потянул на себя железную дверь с приклеенной посередине табличкой, на которой был изображен совсем не страшный и даже комичный череп с двумя скрещенными костями и надписью на чешском. Рудольф с порога тихо окликнул кого-то Мишин, полностью закрывая собой вход. «Рудольф!» В ту же секунду я почувствовала какое-то необычное и в данной ситуации совершенно необъяснимое чувство облегчения. Словно мою грудную клетку освободили от гипсового корсета, в котором держали несколько месяцев. Чуть позднее я поняла, что именно вызвало эту реакцию. Тот факт, что Витяня заговорил на немецком, означал одно. Человек по имени Рудольф, которому после перестрелки почему-то устремился Мишин, наверное, не мог быть случайным электриком, отбывающим смену на трансформаторной подстанции. Это был либо агент Мишина, либо кто-то еще, чье незримое участие сразу раскрыло мне механику столь неожиданного и весьма своевременного превращения Мишина в официанта французского ресторана, а раз так, то за дверями нас, по всей видимости, ждала самая невероятная из всех возможностей – возможность раствориться, покинуть это трижды проклятое место. Из-за двери послышался невнятный шорох и чей-то сдержанный кашель. Витяня махнул мне рукой, приглашая внутрь. Почувствовав себя значительно увереннее, я решительно переступила порог и оказалась в подсобке мастерской. За обшарпанным письменным столом, заваленным множеством железок, сидел, возясь с плоскогубцами, веслоусый блондин средних лет, синий в рабочем комбинезоне, удивительно похожий на Мулявина из Песняров. Из его нагрудного кармана торчали узкие стерженьки сразу нескольких отверток. Короче, серьезный человек и при деле. Жестом приказав не закрыть за собой дверь и оставаться на месте, Витяня подошел к веслоусому и, наклонившись негромко, заговорил с ним по-немецки. В принципе, зная один из европейских языков, можно с некоторой натяжкой считать, что понимаешь разговорную ли речь англичан, итальянцев, даже испанцев, но немецкий. С детства, имея склонность к иностранным языкам и даже изучая немецкий в школе, я не раз обламывала себе зубы и нервы об эту совсем неэстетичную, на мой вкус, жестокую речь, и уж совершенно не врубалась в ее грамматику. Там, у Рудольфа, я впервые в жизни пожалела об этом, ибо мне очень хотелось понять, о чем говорят мой школьный друг с монстром-мулявчиком, который, судя по выговору, как я это могла оценить, был чехом или словаком, или уж не знаю кем еще, но никак не немцем, с отвертками, со странной внешностью и занятиями. Однако, то ли по невежеству, то ли из-за непрерывного гудения трансформаторов, я вообще перестала что-либо соображать. От умственных усилий у меня разболелась голова, и я плюнула на свою затею. Впрочем, беседовали мужчины недолго, вскоре Витяня выпрямился и повернулся ко мне. Этот человек, он кивнул через плечо, отведет тебя в безопасное место. Ты переждешь какое-то время, пока за тобой не придут. Он все знает. Лишних вопросов не задавай. Делай только то, что тебе говорят. Поняла? Нет. Чего не поняла? Кто он такой? Почему я должна с ним идти и куда денешься ты? Валентина! Мишин раздраженно тряхнул своей роскошной гривой, с которой так не вязалась полустертая ниточка нарисованных усов. Этот человек, он вновь кивнул через плечо, надежен, как Аэрофлот. Времени на интервью у нас нет. Делай то, что я говорю, и тогда, быть может, появятся хоть какие-то шансы вылезти из этого дерьма. А ты? Я буду прорываться другим способом. Почему мы не можем уйти вместе? Через пару минут поймешь. Но все, Мальцева, цыкнул Витяня, заткнись, пока я не засунул кляп в твой болтливый рот. Сказав это, Мишин решительно направился куда-то вглубь будки. За перегородки трансформаторов туда же устремился веслоусый электрик. Буквально через пару секунд они вышли. В руках у Мишина был Калашников. Этот автомат я не могла не узнать. Сколько раз мы с девками разбирали и собирали его на военке, сравнивая кое-какие детали этого грозного оружия с известным мужским органом. Тогда это казалось очень смешно. Сейчас же, увидев автомат в руках Мишина, я почувствовала, меня перехватило горло. А гранатомета там не было, я понимала, что моя попытка сострить выглядит убого, но надо же было что-то сказать. Гранатомет — оружие тяжелое, основательное, совершенно не характерной для него интонацией откликнулся Витяня. А мне сейчас нужно что-нибудь легкое, мобильное для атаки. Он вновь тряхнул гривой и тут же превратился в привычного Витяню. Калашников, подруга, такая замечательная вещь, с которой даже женщины насыпают. Как-нибудь я тебе это обязательно докажу. Он повернулся к электрику, взял из его рук три рифленых рожка с патронами, засунул их за ремень брюк и, бросив небрежно ауфидерзен, скрылся за железной дверью. Проводив его взглядом, который ровным счетом ничего не выражал, веслоуслый повернулся ко мне и приказал на чистейшем русском: немедленно за перегородку, там комбинезон, каска и прочее. На переодевание 2 минуты и поживее, дамочка. Я рванулась выполнять приказания, прекрасно понимая, что этот флегматик с отвертками единственный на данный момент гарант моей безопасности. Даже не представляя себе, что произойдет дальше, каким образом он намерен вытащить меня из зацепленного дома, в котором только что велась ожесточенная пальба, что вообще задумал этот странный друг и подельник или агент Витя Мишанин. Я, тем не менее, беспрекословно исполнила все. Скинула с себя так шедшую мне элегантную одежду, обшитую с изнанкой, разноцветными ярлычками, скоренько натянула дежурный комбинезон с какой-то надписью и армейского типа бушлат, подобрала волосы под ярко-оранжевую метростроевскую каску, лихорадочно стерла с лица грим и, выглянув из-за перегородки, спросила: «А что со старой одеждой? Бросьте все. Сюда мы уже в любом случае не вернемся». «Хорошенькое дело», — тоскливо подумала я, отпихивая ногой целый курган первоклассной одежды «Made in France», на приобретение которой мне бы не хватило 2-годичной зарплаты заводелом комсомольской газеты. «Ну как?» — голос монтера был лишен даже намека на любезность. «Готовы?» «Да», — сказала я, выходя из-за перегородки. Веслоуслый придирчиво обозрел меня с ног до головы, потом вернулся к столу, извлек из-под него пару резиновых сапог и швырнул их мне в ноги. «В рабочем комбинезоне и в вечерних туфлях на каблуках вы смотритесь просто потрясающе», — пробурчал он. «Да, тут вы правы». Резким движением, как когда-то у себя дома на Масловке, после нелегкого рабочего дня и беготни по магазинам, Я отправила в угол элегантную французскую обувь и влезла в сапоги, оказавшиеся примерно на 3 номера больше. Они болтаются на ноге. Почему-то я чувствовала себя виноватой и даже развела руками. Сейчас монтер стащил с себя точно такие же сапоги, затем толстые шерстяные носки, под которыми остались еще обычные хлопчатобумажные, и кинул их мне. «Надевайте, только прошу вас, побыстрее!» Носки оказались домашними, грубой вязки. Правда, сапоги были по-прежнему велики для моей ступни, однако теперь я уже могла не бояться, что при ходьбе ненароком вылечу из них. «Ну что, нормально?» Электрик с надеждой посмотрел на меня. «Все в порядке». Как ни странно, в этот момент я испытывала куда больше желания успокоить его, чем услышать слова успокоения в свой адрес. «Тогда подождем немного». «Чего подождем-то?» Я почувствовала, что голос мой аж заскрипел от злости. «Только что вы торопили меня, как на пожар, а теперь опять чего-то ждать? Может, вы еще кого-нибудь в гости пригласили?» «Не мельтешите, дамочка!» Он впервые улыбнулся, обнаружив под усами 2 ряда великолепных, совершенно нетронутых безденежьем и никотином зубов. «Это ненадолго!» Я пожала плечами. Даже несмотря на свой уже достаточно богатый опыт общения с профессиональными шпионами, в глубине души я всякий раз повторяла себе, что охотно прошла бы эту школу заочно, как слушательница курсов для начинающих журналистов. Я так и не смогла привыкнуть к манере этих господ никогда не давать четких ответов на поставленные вопросы. В нормальной среде это всегда считалось дурным тоном. Люди стремились к общению, хотели понимать и быть понятыми. До меня никак не доходило, что, оказывается, на свете есть много такого, о чем лучше вообще не говорить, что этим хитрым умолчанием и недомолвком учат методично и основательно. Мои раздумья прервала резкая дробь автоматной очереди, прогремевшей откуда-то сверху. «Вперед!» — отрывисто бросил монтер и рванулся почему-то не к двери с черепом и костями, а как раз в противоположную сторону, туда, где я только что в панике меняла благородный облик супруги дипломатического советника по культуре на грозное обличье женщины-труженицы, имеющей в условиях развитого социализма равное с мужчинами право на пользование отбойным молотком и кувалдой. Монтер резким движением сдвинул в сторону металлический стеллаж, уставленный какими-то запылившимися деталями, и я увидела узкое жерло вентиляционного люка с вмурованной в него и в кирпичную окладку железной лестницей. «Вниз!» — приказал веслоусый Мулявин, решивший, очевидно, что форма обращения к служебной собаке, воспитанной в милицейском питомнике, лучший способ добиться от меня послушания. Наверное, он был прав, поскольку именно эти отрывистые, лающие команды действовали на меня безотказно. Даже не задумываясь, куда же все-таки ведет эта лестница и что ждет нас внизу, в чернеющей темноте вентиляционного люка, я задом попятилась к образовавшемуся проему, мертвой хваткой вцепилась в край кирпичной кладки люка, нащупала сапогом первую ступеньку и очень медленно, с запасом фиксируя под ногами спасительную металлическую опору, начала спускаться вниз. Через минуту, даже не поднимая головы, я поняла по движению воздуха, что веслоусый спускается за мной, благородно уступив лидерство даме. «До каких пор?» — сдавленным шепотом выдавила я, по-прежнему боясь взглянуть вверх. «До тех!» — прошелестел сверху монтер, «пока не почувствуете под ногами воду». Где-то вверху продолжали стрекотать автоматные очереди, правда, доносились они в этот люк как-то приглушенно, словно через подушку. Автомат Мишина уже не напоминал о себе в гордом одиночестве. К нему присоединились еще несколько собратьев по клейму, сделанному в СССР. На мгновение я представила себе, чем занят сейчас Мишин, и вздрогнула. Кажется, именно тогда до меня дошел смысл его последней фразы. «Через пару минут поймешь». Там, наверху, он делал то же самое, что и в Шола в промерзлом польском лесу. Отвлекал на себя людей, которым я была нужна даже больше, чем собственной маме. Правда, по совершенно иной причине отвлекал, чтобы дать мне уйти. Налегал Мишин, нелегал Мишин, убийца Мишин, благородный Мишин. Господи, а сам ты-то хоть ведаешь, что и кого творишь, зачем так налегаешь на свой автомат? Глава 14. ЧССР. Прага. Ночь. С 9 на 10 января 1978 года. Добросовестность, я убеждена, прямое следствие страха. Лично я никогда не верила во врожденную способность человека делать нечто ему несвойственное, демонстрируя при этом исполнительность и точность немецкого фельдфебеля времен франко-прусской войны. В природе нормального человека, по инерции я все еще относила себя к этому редкому сословию, присуща как раз обратная модель поведения. Отвлекаться от непривычного или неприятного занятия, искать ему всевозможные объяснения короче, делать все, лишь бы и чтобы не делать того, что велено, и только угроза, страх, предчувствие неотвратимой кары способны превратить разгильдяйскую человеческую натуру в жесткую конструкцию подчинения чужой, пусть даже доброй, воле. Я и раньше не заблуждалась на сей счет, однако сейчас, пятясь по скользкой железной лестнице в непроглядную тьму, я в очередной раз осознала, что только безумный животный страх толкал меня в эту бездну. В голове была пусто и гулко, и только одна мысль увесисто била по ней, как в колокол: «Спускаюсь, пока не почувствую воду! Спускаюсь, пока не почувствую воду! Спускаюсь!» О какой воде шла речь, что имел в виду веслоусый монтер, что вообще мы должны были делать в этой шахте-колодце, заставивший меня вспомнить печальную участь молодогвардейцев, я понятия не имела. Счет времени был потерян сразу. Сразу, едва я только в это жерло. Так что представить себе, как долго продолжался спуск, я не могла, да и не хотела думать об этом. По мне тогда лучше было бы всю жизнь, корячась, спускаться по ступенькам, чем достичь в итоге обещанной монтером воды, от которой ничего хорошего я не ждала. Неожиданно в шахте воцарилась мертвая тишина. Через секунду я сообразила, почему стрекот автоматных очередей наверху прекратился. То ли буйная головушка вечного странника и искателя приключений Витяни Мишина нашла, наконец, успокоение на каком-нибудь загаженном голубями чердаке, то ли он и на этот раз сумел обмануть смерть. И как только стало тихо, я почувствовала ужасное зловоние. Словно где-то внизу, прямо подо мной располагалась городская, в самый разгар зноя, свалка. По идее, вентиляционный люк должен заканчиваться где-то на уровне цокольного этажа. Так я, собственно, и думала, пока, намертво сцепив от страха зубы, осторожно сползала в черную неизвестность, полагая, что веслоусый, добравшись вместе со мной до цели, воспользуется какой-то известной только ему лазейкой. Однако страшный смрад, в который я погружалась, стараясь по возможности не дышать, с каждой ступенькой резко активизировал мои мозги, в результате чего мне, наконец, открылась истинная цель нашей экспедиции. Лестница, по странной причуде архитектора, вела непосредственно в канализацию. Туда, по всей видимости, монтер и собирался просочиться. В таком варианте становился понятен отвлекающий маневр Мишина. Он уводил преследователей по крышам, давая нам спуститься как можно глубже. Дышать уже было практически нечем. Чувствуя, что еще минуты две и смерть от удушья станет для меня фактом печального прошлого, я замерла, чуть приподняла голову и просипела куда-то в подошвы монтера. «Послушайте, я задыхаюсь. Дышите носом», — коротко посоветовал он. «Это мое больное место». «Тогда ртом. Вы что, издеваетесь?» Последовала пауза. Веслоусый электрик, видимо, раздумывал над достойным ответом или просто устроил себе короткое замыкание. «А жить хотите?» — спросил он, наконец. «В дерьме? Нет». «Тогда станьте на ступеньке чуть левее». «Зачем?» «Чтобы я мог спуститься». «А я?» «А вы поднимайтесь наверх. Там вас уже наверняка ждут. Как они вас встретят, я не знаю, но благоухание гарантирую». Я коротко вздохнула, о более глубоком вдохе не могло быть и речи, и опустила ногу на следующую ступеньку, а еще через несколько минут, когда мои резиновые сапоги по икры погрузились в булькающую черно-зеленую реку нечистот, я мысленно поблагодарила Веслоусова за его универсальную обувку и сделала два шага в сторону, освобождая место для моего приводняющегося Вергилия. Спокойно и даже как-то буднично оглядевшись, словно действие разворачивалось не в канализационном коллекторе Праги, а на сквере у Большого театра в Москве, за четверть часа до щелкунчика монтер вытащил из-за пазухи фонарик, включил его и, описав желтоватым лучом по слизким стенам коллектора замысловатый зигзаг, коротко бросил мне: «За мной!» И я побрела, точнее сказать, поплыла за ним. Очевидно, тот пятачок, на котором мы имели счастье приводниться, был одним из самых мелких мест в катакомбах Праги. Пройдя метров 10, я почувствовала, как отливающая зеленью зловонная жижа подступила к коленям. Изображать из себя подземный вездеход было не просто трудно, это была адская работа. Попробуйте залезть в январе в море в резиновых сапогах, которые вдобавок на 3 номера больше, чем нужно, и вы поймете, что я испытывала всякий раз, вытаскивая из этой смрадной мерзности то левый, то правый сапог, и тут же погружая их обратно с такой осторожностью, точно каждый квадратный сантиметр замшелого скользкого дня был заминирован. Все мои мысли в эти минуты были сосредоточены на одном — не повстречать крысу. Конечно, опыта подобных странствий у меня не было и быть не могло, хоть мы пищи никогда не считались эталоном чистоты и опрятности, все же в подобные ситуации я еще не попадала.